под страниц пыль веков на руках. В сердце даны лишь он в далеких краях. Джордан, друг брата, мечта всей жизни ее. Нью-Йорк забрал его, оставив лишь забытье. Библиотека, приют, книги тихий покой, забытые грезы давно о жизни другой. Но судьба шепчет, вдруг перемены грядут. Древняя тайна зовет, ключи где-то ждут. Приглашение манит, головоломка стара. Шкатулка ждет ключ найти, вот ее игра. Мечты, что спали так долго, вдруг оживут. Если тайну разгадают, мир новый войду. Ключ от сердца, ключ от судьбы. В лабиринтах прошлого ищи следы. Даны смелее, вперед не страшись. Сквозь время и пространство к мечте прорви. Подсказки шепчут тихо на древнем языке. Каждый шаг испытание, загадка сложна. Но вера в чудо в душе, как искра зажжена. Нью-Йорк далеко, но мысли летят туда. Встретит ли Джордан ее, как прежде всегда? Или слава и успех изменили его? И да, не в сердце теперь не найти ничего. Ключ от сердца, ключ от судьбы. Прошлого ищи следы. Да, но смелее, вперед не страшись. Сквозь время и пространство к мечте прорви. Это ей предстоит узнать, но ключ к счастью в руках.